Джим вымыл челнок, и я сел в него с веслом наготове. У берега, чуть пониже мыса, милях в трех от городка, стоял большой пароход. Он стоял уже часа два, грузился. Король и говорит: раз я в таком костюме, то мне, пожалуй, лучше приехать из Сен-Луи или Цинциннати, или еще из какого-нибудь большого города. Греби к пароходу, Гекльберри, мы на нем доедем до городка. Ему не пришлось упрашивать меня, чтобы я поехал кататься на пароходе. Я подъехал к берегу в полумиле от городка и повел лодку вдоль крутого обрыва по тихой воде. Довольно скоро мы наткнулись на этакого славного, простоватого с виду деревенского паренька, который сидел на бревне, утирая пот с лица, потому что было очень жарко. Рядом с ним лежали два ковровых саквояжа. «Поверни-ка челнок к берегу», — сказал король. «Я повернул». «Куда это вы направляетесь, молодой человек?» «В Орлеан. Жду парохода». «Садитесь ко мне», — говорит король. «Погодите минутку. Мой слуга поможет вам внести вещи. Вылезай, помоги джентльмену, Адольфус». «Это вижу он мне», — говорит. «Я помог. Потом мы втроем поехали дальше». Молодой человек был очень благодарен. Сказал, что ему просто невмоготу было тащить вещи по такой жаре. Он спросил короля, куда он едет, и тот ему сказал, что ехал вниз по реке, нынче утром высадился у городка на той стороне, а теперь хочет подняться на несколько миль вверх, повидаться там с одним старым знакомым на ферме. Молодой человек сказал: «Как только я вас увидел, я сразу подумал, это верно мистер Уилкс, и запоздал-то он самую малость. И опять-таки думаю, нет, должно быть не он, зачем бы ехать вверх по реке? Вы ведь не он, верно?» «Нет, меня зовут Блоджет. Александр Блоджет. Кажется, мне следует прибавить его преподобие Александр Блоджет, ведь я смиренный служитель Божий. Но как бы то ни было, мне все-таки прискорбно слышать, что мистер Уилкс опоздал, если из-за этого он лишился чего-нибудь существенного. Надеюсь, этого не случилось?» «Да нет, капитала он из-за этого не лишился. Наследство он все равно получит, а вот своего брата Питера он в живых не застанет. Ему это, может, и ничего, кто же его знает, а вот брат все на свете отдал бы, лишь бы повидаться с ним перед смертью. Бедняга ни о чем другом говорить не мог последние 3 недели. Они с самого детства не видались. А брата Вильяма он и вовсе никогда не видел, это глухонемого. Вильяму всего лет 30-35. Сюда приехали только Питер и Джордж. Джордж был женат, он умер в прошлом году, и жена его тоже. Теперь остались в живых только Гарви с Вильямом. Да и то, как я уже говорил, они опоздали приехать».